Квасы – напитки брожения. Квас – замечательный русский национальный напиток, который наши предки знали задолго до образования Киевской Руси. Для приготовления квасов используют ржаной хлеб, сухари, свежие и сушеные плоды, ягоды, плодовые соки и сиропы, ревень, мед и молоко. В качестве добавок – дрожжи, сахар, изюм, лимонную кислоту и другие продукты. Технологический процесс изготовления квасов состоит из приготовления сусла и его брожения. Квасное сусло – водный раствор экстрактивных веществ хлебного, плодового, ягодного и другого сырья, предназначенного для сбраживания. Для забраживания сусла используют хлебопекарные дрожжи. Посуду с суслом закрывают крышкой и ставят в теплое место для поддержания необходимой для брожения температуры 20-25 градусов. Сбраживание продолжается 6-10 часов. Выбродивший квас процеживают, охлаждают, разливают в бутылки и хранят в охлаждаемых помещениях. Квас можно использовать в течение 2-3 суток. Более длительное хранение не рекомендуется, так как напиток теряет вкус, делается кислым. 85-й рецепт. Русский квас. Черствый хлеб нарезают ломтиками и подсушивают в духовке до темно-коричневого цвета. Затем их заливают горячей кипяченой водой 5 литров, закрывают посуду крышкой и настаивают 6-8 часов. После этого раствор процеживают, вводят разведенные в теплой кипяченой воде дрожжи и сахар, добавляют изюм и ставят для брожения. На 5 литров напитка хлеб ржаной 1000, сахар 200, дрожжи прессованные 50, изюм 50, вода 6000 миллилитров. 86-е. Квас из кваса сухого хлебного. Экстракт хлебного кваса заливают горячей кипяченой водой 5 литров, закрывают посуду крышкой и настаивают 2-3 часа. Затем процеживают, вводят разведенные теплой кипяченой водой дрожжи и сахар, добавляют изюм и ставят для брожения. На 5 литров напитка квас сухой хлебный 500, сахар 200, дрожжи прессованные 50, изюм 50, вода 6000. 87. Квас хлебный из концентрата. Концентрат квасного сусла разводят кипяченой теплой водой. Дрожжи также разводят теплой кипяченой водой и оставляют на 20-30 минут. Соединяют с разведенным концентратом, добавляют сахар и оставляют на 5-6 часов для брожения при температуре 20 градусов, после чего процеживают. На 5 литров напитка. Концентрат квасного сусла или концентрат кваса 450. Дрожжи прессованные 15, сахар 55, вода 4550. 88. Квас плодово-ягодный. В воду кладут песок и доводят до кипения. Вливают сок. Охлаждают до комнатной температуры, затем вводят разведенные в теплой кипяченой воде дрожжи и ставят для брожения. На 5 литров напитка плодовый или ягодный сок 2000, сахар 300, дрожжи прессованные 50, вода 3000. 89. Квас медовый. Мед заливают кипятком и размешивают. В остывшую до комнатной температуры жидкость вводят дрожжи, разведенные теплой кипяченой водой, добавляют мелко нарезанные лимоны и ставят для брожения. На 5 литров напитка. Мед 800, дрожжи прессованные 25, лимон 200, вода 5000. 90-й рецепт. Квас яблочный. Яблоки после отделения семенного гнезда нарезают, заливают водой и доводят до кипения. После настаивания 2-3 часа процеживают. В настой добавляют разведенные в теплой кипяченой воде дрожжи, сахар, лимонную кислоту, разведенную в теплой воде 1 к 20, и ставят для брожения. На 5 литров напитка яблоки 1000, сахар 500, дрожжи прессованные 50, кислота лимонная 3, вода 5000. 91. Квас лимонный. Промытые, нарезанные вместе с цедрой ломтики лимона заливают водой, доводят до кипения и охлаждают до 25-30 градусов. Добавляют дрожжи, разведенные теплой кипяченой водой, сахар, изюм и ставят для брожения. Квас подкрашивают жженкой. Для приготовления ее на чугунную сковороду кладут сахарный песок, добавляют небольшое количество воды, 2% количества взятого сахара, и нагревают до тех пор, пока он не приобретет темно-коричневую окраску. Затем вливают воду, соотношение ее и карамелизованного сахара 1:1, и доводят до кипения, когда сахар растворится, жженку процеживают. На 5 литров напитка лимоны 650, масса брутто, вода 5000, сахар 500, дрожжи прессованные 25, изюм 150. 92-й рецепт. Квас из ревеня. Промытый ревень мелко нарезают, заливают водой и доводят до кипения. После настаивания 2-3 часа процеживают. В настой добавляют разведенные теплой водой дрожжи и сахар и ставят для брожения. На 5 литров напитка ревень 800, вода 5000, сахар 500, дрожжи прессованные 25. 93. Квас молочный. В молоко кладут сахарный песок, размешивают и доводят до кипения. После охлаждения раствора до комнатной температуры вводят разведенные в теплом молоке дрожжи и, накрыв посуду крышкой, ставят для брожения. На 5 литров напитка молоко 5000, сахар 200, дрожжи прессованные 50. 94. Квас петровский. В небольшое количество кваса добавляют мед, размешивают до полного растворения, соединяют с оставшимся квасом, кладут нарезанный тонкими ломтиками хрен, плотно закрывают и оставляют на 2-4 часа в охлаждаемом помещении, после чего процеживают. Подают с кусочками пищевого льда. На 5 литров напитка русский квас. Квас из экстракта хлебного кваса или квас хлебный из концентрата 4925. Мед 125, хрен корень 125. 95. Квас свекольный. Очищенную нашинкованную свеклу заливают кипяченой теплой водой, добавляют подсушенные в духовке ломтики хлеба, настаивают 6-8 часов в посуде с закрытой крышкой. После настаивания процеживают, вводят разведенные в теплой кипяченой воде дрожжи, сахар и лимонную кислоту, разведенную в теплой воде 1:20, и ставят для брожения. На 5 литров напитка свекла 2500, сахар-песок 250, дрожжи прессованные 50, хлеб ржаной 200, кислота лимонная 5, вода 5300. 96-й рецепт. Квас золотистый из моркови. Технология приготовления кваса такая же, как и кваса свекольного. Предыдущий рецепт. В квас при настаивании можно положить гвоздику или корицу по 0,5 грамма. На 5 литров напитка морковь 3000, сахар-песок 200, дрожжи прессованные 50, хлеб ржаной 300, кислота лимонная 5, вода 5300. 300. 97-й рецепт. Литовский имбирный квас. Хлеб сушеный или ржаные сухари заливают кипятком и оставляют на 5-6 часов. Полученное сусло сливают. Имбирь варят в воде 20 минут, затем процеживают, соединяют с хлебным суслом, доводят до кипения и охлаждают. Вводят яблочный сироп, сахар, дрожжи, разведенные в теплой кипяченой воде, размешивают и оставляют для брожения. На 5 литров напитка хлеб ржаной 800 или сухари 500, сироп яблочный 300, сахар 300, дрожжи прессованные 36, имбирь 6, вода 5500. 98-е. Русский напиток. Для приготовления напитка используют готовый русский квас. Очищенный и промытый хрен нарезают тонкими ломтиками. В квас кладут сахар, хрен, мед и дрожжи, разведенные в теплой кипяченой воде. Размешивают и ставят для брожения. На 5 литров напитка русский квас 5000, сахар-песок 125, мед 100, дрожжи прессованные 25, хрен-корень 75. 99-е. Мятный квасный напиток. Русский квас соединяют с мятным сиропом, перемешивают, добавляют изюм и охлаждают. На 5 литров напитка русский квас 4900, сироп мятный 100, изюм 150. Рецепт 100-й. Напиток медовый. Мед растворяют в горячей воде, охлаждают, вводят разведенные в теплой кипяченой воде дрожжи и лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1:20. Выдерживают в теплом месте 10-12 часов, после чего процеживают и охлаждают. На 5 литров напитка мед 800, дрожжи прессованные 25, кислота лимонная 5, вода 4500. 101-е. Напиток тминный. Тмин перебирают, моют, заливают холодной водой и варят при слабом кипении. Затем процеживают, добавляют сахар-песок, охлаждают, кладут дрожжи, разведенные в теплой кипяченой воде, и оставляют для брожения на 12 часов. После этого жидкость сливают и охлаждают. В напиток добавляют лимонную кислоту, разведенную в теплой воде 1:20, и настойку. При подаче в напиток кладут кружок лимона 10 граммов. На 100 миллилитров напитка тмин 1,5, сахар 15, лимон 10, настойка каона корчой 5, дрожжи прессованные 0,4, кислота лимонная 0,2, вода 90.